Глава 12. На следующий день я снова стояла перед классом, в который, казалось, вросла та самая задняя парта. Ощущая на себе знакомое, давящее физически присутствие. Взгляд Ричарда Альдора, сидевшего там же, в той же безопасной позе, был подобен остро отточенному лезвию, упершемуся мне прямо между лопаток. Сегодняшняя тема – география торговых путей эльфийских кланов – была сложна сама по себе, изобилуя запутанными маршрутами и хитрыми политическими подтекстами. А под его пристальным, анализирующим наблюдением и вовсе казалась неподъемной гранитной глыбой. Итак, начнем с основ. Я развернула на массивном деревянном мольберте большую, тщательно нарисованную от руки карту на пожелтевшем от времени пергаменте. Эльфийские кланы, в отличие от людей или гномов, не стремятся к жесткой централизации и единой торговой политике. Их экономические связи – это не монолитная сеть, а скорее живая, дышащая паутина. Я провела деревянной указкой по тонким, извилистым, словно тропинки в чаще линиям, расходившимся лучами от великого леса предков. Каждый крупный клан ведет дела практически самостоятельно, но существуют ключевые узлы, нейтральные торговые анклавы, где пересекаются их интересы. Сколько он еще пробудет? Пронеслась в голове назойливая, парализующая мысль, пока я объясняла тонкости навигации по звездным скоплениям, которую используют эльфийские купцы для ориентации в пустынях и на море. День-два, целую неделю, ему ведь нужно проверить абсолютно все. Финансы, бытовые условия, успеваемость, квалификацию каждого преподавателя. Обратите пристальное внимание на фундаментальную разницу в товарных потоках. Я перевела указку на другой, испещренный знаками участок карты, изображавший горные хребты. Лесные кланы, такие как клан Лунной Розы, экспортируют в основном редкие целебные травы, самоцветы, заряженные лунной энергией, обработанную по особым технологиям древесину певчего кедра и магические артефакты, часто связанные с иллюзиями и защитой. Горные же кланы, подобные клану Утренней Зари, руды, магические кристаллы, добытые в недрах, и уникальные изделия из очищенного мифрила. Я краем глаза видела, как Айлин, эльфийка из знатного рода, одобрительно и чуть свысока кивает. А гномка Берта хмурится, сжимая свое перо так, что оно вот-вот треснет, услышав о мифриле. Металле, считающемся у ее народа почти священным и ревниво оберегаемым, нужно было немедленно сгладить углы, проявить дипломатичность. «Конечно же», — быстро добавила я, намеренно встречаясь взглядом с насупленной Бертой. «Это отнюдь не означает, что гномы не работают с мифрилом или не имеют на него прав. Речь идет исключительно об эльфийском стиле обработки, который отличается невесомым изяществом и тонкой магической вязью. Но, как справедливо утверждают многие гномьи мастера, зачастую проигрывает их изделиям в практичности и грубой силе». Берта негромко, но выразительно фыркнула, однако кивнула с некоторым удовлетворением, и ее пальцы разжали несчастное перо. С задней парты донесся едва слышный скрип. Альдер что-то коротко одним точным движением отметил в своем кожаном блокноте. Мое сердце провалилось куда-то в пятки, уступая место леденящему страху. Что он там выводит своим идеальным почерком? Проявляет предвзятость в сторону эльфийских кланов? Или наоборот? умеет нивелировать межрасовую напряженность в педагогических целях. Каждая версия казалась одинаково вероятной и одинаково пугающей. Он не выглядит человеком, который тратит время на пустые формальности, лихорадочно размышляла я. Пока ученицы склонились над своими меньшими копиями карт, стараясь цветными карандашами проследить путь условного каравана от самых глубин леса предков до сияющей столицы империи. Значит, он уже составил о нас какое-то внутреннее предварительное мнение. Но боги всемогущие, какое именно? Я подошла к Ингритре, которая с явным, неподдельным интересом изучала запутанные маршруты, словно видя в них не просто линии, а живые артерии. Драконица, чьи далекие предки, вероятно, сами контролировали ключевые горные перевалы и взимали дань с проходящих караванов, указала на карту своим заостренным, отливающим медью ногтем. «Здесь нелогично», — заявила она с присущей ей прямотой. «Зачем петлять через это ущелье ветров, если можно пролететь по прямой над самым хребтом? Это же короче, на добрых 50 лиг». «Потому что, Ингритра, увы, не все торговцы и купцы обладают даром полета», — мягко ответила я. «И далеко не все грузы, будь то хрупкие эльфийские стеклянные шары или мешки с зерном, вынесут разреженный воздух и ледяной холод высот. Торговля – это прежде всего искусство возможного, а не идеального. Это расчет рисков и выгоды, а не поиск кратчайшего пути для крылатого существа». Она нахмурила свои чешуйчатые брови, обдумывая мои слова, и, кажется, внутренне с ними согласилась, пусть и неохотно. В этот момент я снова почувствовала на себе взгляд Альдора. На этот раз в нем читалось не просто пассивное наблюдение, а легкое заинтересованное любопытство. Словно ученый, заметивший неожиданную реакцию в эксперименте. Неужели ему в самом деле понравился мой педагогический подход? «Нет, не обманывай себя, Настя», тут же сурово отдернула я саму себя, чувствуя, как по щекам разливается предательский румянец. «Он просто хладнокровно фиксирует в своем блокноте твои методы работы с нестандартными, сложными ученицами. Это всего лишь данные для его отчета». Урок подходил к концу. Собрав остатки сил, я дала итоговое задание на следующий раз разработать собственный, экономически выгодный торговый маршрут, учитывая специфические интересы выбранного эльфийского клана и все возможные риски от разбойников до капризов погоды. «И помните», – заключила я, в то время как за стенами Василиск уже готовился протрубить. «География – это не просто сухие линии на пергаменте. Это живые судьбы товаров, это богатство и бедность целых кланов, это взлеты и падения торговых домов, и это личные истории тех людей и нелюдей, которые день за днем идут по этим путям, рискуя всем». Оглушительный крик Василиска прозвенел, разрезая воздух. Ученицы начали шумно собирать свои вещи. Я перевела дух, чувствуя себя выжатой, как лимон, и, собравшись с духом, повернулась к советнику. Он уже стоял, его предательский блокнот был бесследно убран во внутренний карман сюртука. «Интересный практикум, профессор», – произнес он своим ровным, ни единой эмоции не окрашенным голосом. «Заставляет мыслить стратегически, просчитывать последствия». «В этом и заключается основная цель, Найр-советник», ответила я, чувствуя, как от нервного истощения и накопившегося напряжения слегка дрожат колени. «Научить их видеть за картой реальную жизнь». Он коротко кивнул и столь же бесшумно направился к выходу. Я осталась одна в опустевшем, пронизанном косыми лучами заходящего солнца классе, глядя на его уходящую спину. Главный вопрос висел в неподвижном воздухе, тяжелый, гулкий и безответный, как колокол с сорванным языком. Сколько это еще продлится? Скоро ли я узнаю свой приговор? В любом случае, до конца дня я была условно свободна от неотступного, давящего присутствия нейросоветника, чем я и попыталась воспользоваться, с головой засев в своем кабинете с твердым, почти отчаянным намерением подготовить лекции и конспекты на всю следующую неделю вперед. Солнце за арочным окном медленно клонилось к горизонту, окрашивая каменные стены в теплые, медово-золотистые тона, но в моей душе было серо, холодно и пусто, будто в промозглый ноябрьский день на земле. Я сидела, сгорбившись над стопками книг и чистых, безмятежно белых листов, механически выводя знакомые термины и замысловатые схемы торговых путей. Но мысли упрямо уносились прочь, отказываясь подчиняться воле. Перо замирало в воздухе, а я, уставившись в одну точку на потрескавшейся от времени штукатурки стены, с внезапной, ностальгической остротой, от которой предательски сжималось горло и наворачивались на глаза слезы, вспоминала землю. Я вспоминала свой уютный, заваленный книгами кабинет в университете. Запах свежемолотого кофе из автомата в коридоре, смех коллег после удачной лекции, гулкое эхо шагов в длинных, ярко освещенных коридорах. Вспоминала простую, понятную жизнь, где главными проблемами были дедлайны на статьи и завалы в проверке студенческих работ. Не работа за выживание целого мира, который ты сама же и создала. Не этот давящий страх перед человеком с ледяными глазами, от которого зависела твоя судьба и судьбы 12 совсем еще юных существ. Здесь, в тишине кабинета под аккомпанемент потрескивающих поленьев в камине, тоска по дому, почему-то безвозвратно утраченному, была особенно горькой и острой. Там, в моем старом, заставленном книгами кабинете в университете, все было кристально ясно и предсказуемо. Как в долгой шахматной партии с известными раз и навсегда установленными правилами. Я знала наизусть, какая статья университетского регламента прикрывает мою новаторскую методику, к какому декану можно обратиться за поддержкой, как парировать выпад ревнивого коллеги с помощью отточенной академической риторики. Даже самые строгие проверки были лишь рутиной. Мы все, и проверяющие, и проверяемые, прекрасно знали, на что смотрят и что хотят в итоге услышать. Это была сложная, порой изматывающая, но до боли знакомая игра, где я чувствовала себя, если не королевой, то уж точно опытным, уверенным в себе игроком, предсказывающим ходы противника за несколько шагов. Здесь я была слепцом, которого заставили танцевать на заминированном поле в кромешной, абсолютной тьме, не выдав ни карты, ни щупа. Каждый мой шаг, каждое произнесенное слово, каждая интонация, каждая случайно проскользнувшая в голосе усталость или надежда могли оказаться роковыми. Что движет этим Альдером? Бюрократический цинизм? Желание поскорее поставить галочку и уехать? Чья-то тайная вражда, заказ из столицы, о котором я не подозреваю? Или он и вправду тот самый редкий бескомпромиссный идеалист, для которого не существует полутонов, а лишь соответствует или не соответствует? Я не знала. Я ловила его взгляд, анализировала скупые отточенные реплики, пыталась читать между строк и не могла понять самого главного. что он на самом деле ищет в стенах моего замка? Формальные нарушения или нечто более существенное, дух, идею, которую можно либо признать, либо уничтожить? От этого чувства полного бессилия, от этой неопределенности, внутри все сжималось в тугой, болезненный, живой комок тревоги, мешающий дышать. Я провела рукой по лицу, ощущая прикосновение собственных ледяных дрожащих пальцев. Тоска по чему-то знакомому, по твердой, незыблемой почве под ногами, становилась почти физической, мучительной. Мне вдруг до боли, до спазма в горле захотелось услышать привычный, монотонный гул земного транспорта за окном. Гул жизни, которая течет мимо, не требуя от себя ежесекундного подвига. А не это оглушительное, давящее молчание древних, безмолвных камней. Захотелось едкого, горьковатого запаха кофе из соседней с университетом кофейни, а не пыльного, сладковатого аромата столетних пергаментов и сухих трав. Я с силой, будто пытаясь стряхнуть оцепенение, тряхнула головой, заставляя серебряную прядь у виска колоть кожу. Но навязчивая, пугающая метафора не отпускала. Минное поле. Одна неверная прочитанная эмоция на его лице, одно неловкое слово, сказанное ученицей, один неудачный ответ с моей стороны. И все рухнет с оглушительным грохотом. Не только институт. Это здание из надежд и амбиций. Рухну я сама, моя личность, потому что вложила в это место всю себя, все свои оставшиеся силы, все свои надежды на то, чтобы наконец-то обрести не просто пристанище, а дом, дело, смысл в этом чужом мире. Сжав пальцы так, что костяшки побелели, я снова с почти яростной решимостью обмакнула перо в чернильницу. Чернила, густые и черные, как сама эта ночь, легли на бумагу. Бегство в работу, в привычный ритуал подготовки, было единственным доступным мне спасением, единственным способом не сойти с ума. Я писала, выводя буквы с почти болезненной, иступленной четкостью, пытаясь загнать накатывающую панику в самый дальний, самый темный угол сознания и запереть ее там. Но он оставался, этот страх, тихий, неуютный и неумолимый, и его шепот пробивался сквозь шелест страниц. Завтра этот неестественный, хрупкий покой снова будет нарушен, и изматывающий, вытягивающий все соки танец на острие бритвы продолжится. И я до сих пор не знала ни музыки, ни шагов.